Смотри за окном, жизнь летит как в кино. Много пройдено, много уже решено. И напрасно ты гонишь все мысли о том, что не вечно тебе на земле жить дано. Жизнь пройдет словно миг, словно дождь в летний зной. Остановится бег за мечтой. Ты подумай сейчас и подумай всерьез, почему и зачем на земле ты живешь. Спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг, спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг. Есть прекраснее жизнь, не сравнится с земной. Это вечная жизнь, радость в ней и покой. Обретаешь ее через веру в Христа. Вечным Богом дается в подарок она. Так чего же ты ждешь, что ты медлишь, мой друг? Жизнь земная уйдет, и ее не вернуть. Посмотри в небеса, где давно тебя ждет новой жизни в Иисусе стремительный взлет. Спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг, спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг. Спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг, спеши к нему, к Творцу твоему, поверь ему, и только ему он ждет тебя. Иди к нему, мой друг.